Был апрельский день в Михайловском сквере, в том самом, где зимой бегали по нас лучи прожектора, и где сейчас я собираюсь идти смотреть ледоход, но не с ним, а одна. Ладожский ветер в эти весенние дни для Ходосевича опасен. Он потерял счет своим болезням, а другие еще стерегут его. Когда-то, году в 1915-м, он боялся туберкулеза костей. Легкие у него в рубцах. От московской жизни 1918-20 годов и трехлетнего недоедания, вернее, голода, у него фурункулез, от которого он едва вылечился и который угрожает ему и сейчас. Он худ, слаб, бледен. Ему необходимо лечить зубы. Он устает от ношения пайков. А видит Бог, они легче перышка. В них селедки, которых он не ест, спички, мука. Селедки он продает на сенном рынке, покупает папиросы. Покупает на черном рынке какао. Теперь начали приходить хуверовские посылки Ара. Страшно и стыдно читать сейчас, как Горький просил французов, американцев, англичан, даже немцев помогать голодному населению революционной России. Когда в лице бывало не кровинки, от сала, какао и сахара она появлялась. Глядя на Ару, казалось, уцелели на время. Существуем от Ары до Ары. Прекратилась топка для тепла. Перешли на топку для готовки. Зато вдруг в солнечном свете заметнее стало нищенство одежд. Зимой как-то сходило, не выпирали подвязанные веревками подошвы пяста, перелицованная куртка Замятина, заплатки на штанах Юрия Верховского, до блеска заношенный френч Зощенки. С каждой неделей жить становилось немножко страшней. Да, стало тепло, и можно расположиться в двух комнатах, снять валенки и не считать каждое полено, и открыть окна, и надеяться, что через месяц в распределителях появится хоть что-нибудь. Но вместе с тем у разных людей по-разному начало появляться чувство возможного конца. Не личного даже, а какого-то коллективно-абстрактного, который, впрочем, практически еще не начал мешать жить. И конца не физического, конечно, потому что НЭП продолжал играть свою роль, и кровинка появлялась на лицах все чаще. Но, может быть, духовного. Конец появился в воздухе сначала как некая метафора, тоже коллективно-абстрактная, которая, видимо, становилась день ото дня яснее. Говорили, что скоро все закроется, то есть частные издательства, и все перейдет в госиздат. Говорили, что в Москве цензура еще строже, чем у нас, и в Питере скоро будет тоже. Говорили, что в Кремле, несмотря на Анатолия Васильевича, готовят декрет по литературной политике, который Маяковский собирается сейчас же переложить в стихи. Из Москвы кто-то привез слух, что где-то кому-то, кем-то было сделано внушение свыше, и что оно пахнет угрозами. Морозами, вьюгами все как-то держалось, а сейчас потекло, побежало ручьями, не за что уцепиться, все летит куда-то. Не обманывайтесь, добрые люди, не куда-то, а в очень даже определенном направлении, где нам будет нечего делать, где нам, вероятнее всего, не уцелеть. Теперь, глядя назад в те месяцы, я вижу, что уничтожение пришло не прямым путем, а сложным, через некоторый расцвет, что ход был не так прост через это цветение, что некоторые люди одновременно и цвели, и гибли, и губили других, сами этого не сознавая, что немного позже жертвами оказались сотни, а потом и тысячи, от Троцкого через Воронского, Пельника, формалистов и попутчиков, до футуристов и молодой рабочей и крестьянской поэзии, буйно цветшей до самого конца 20-х годов, верой и правдой служившей новому режиму. От бородатых старцев, участников религиозно-философских собраний, до членов ВАППА, бросивших, казалось бы, вовремя лозунг о снижении культуры и все-таки потонувших. Уничтожение пришло не личное каждому уничтоженному, но как уничтожение групповое, профессиональное и плановое. Такой-то, писавший стихи, был уничтожен планово, как класс. Параллельно начали делаться не вещи, а плановые вещи. Мандельштам был уничтожен как класс. Замятину запретили писать как классу. Литературная политика до конца 30-х годов была частью политики общей. Сначала Ленина, Троцкого, потом Зиновьева, Каменева, Сталина. И, наконец, Сталина, Ежова, Жданова. И в итоге были уничтожены люди, рожденные около 1880 года, люди, рожденные около 1895 года и люди, рожденные около 1910 года. Худой и слабый физически, Ходосевич внезапно начал выказывать несоответственную своему физическому состоянию энергию для нашего выезда за границу. С мая 1922 года началась выдача в Москве заграничных паспортов, одно из последствий общей политики НЭПа. И у нас в руках появились паспорта на выезд, номера 16 и 17. Любопытно бы знать, кто получил паспорт номер 1. Может быть, Оренбург? Может быть, Алянской? Ходосевич принял решение выехать из России. Но, конечно, не предвидел тогда, что уезжает навсегда. Он сделал свой выбор, но только через несколько лет сделал второй — не возвращаться. Я следовала за ним. Если бы мы не встретились и не решили тогда быть вместе и уцелеть, он, несомненно, остался бы в России. Нет никакой, даже самой малой вероятности, чтобы он легально выехал за границу один. Он, вероятно, был бы выслан в конце лета 1922 года в Берлин вместе с группой Бердяева, Кусковой, профессоров. Его имя, как мы узнали позже, было в списке высылаемых. Я, само собой, разумеется, осталась бы в Петербурге. Сделав свой выбор за меня и за себя, он сделал так, что мы оказались вместе и уцелели. То есть уцелели от террора 30-х годов, в котором почти, наверное, погибли бы оба. Мой выбор был он, и мое решение было идти за ним. Можно сказать теперь, что мы спасли друг друга. Паспорт был мне выдан в Москве, я приезжала туда в середине мая по вызову Ходосевича, который туда уехал хлопотать о разрешении на выезд ему и мне. Москву я не узнала. Теперь это была столица нового государства. Улицы были черны от народа. Все кругом росло и создавалось, вытягивалось, оживало, рождалось заново, пульсировало. С утра мы шли заполнять анкеты, подавать бумаги, сидеть в приемных. Для разрешения на выезд нужны были две подписи. Одну дал Юргис Балтрушайтис, посол Литвы в Москве, старый друг Ходосевича, другую — все тот же Анатолий Васильевич. В паспорте была графа «Причина поездки». Там было вписано «Для поправления здоровья» в паспорте Ходосевича, «Для пополнения образования» в моем паспорте. На фотографии я была изображена с круглым лицом, круглыми глазами, круглым подбородком и даже круглым носом. Откуда пришла ко мне эта круглота, не знаю. Теперь, 40 лет спустя, в моем слегка индокитайском лице нет никакой круглоты вовсе. Пока мы были в Москве, в Союзе писателей на Тверском бульваре был литературный вечер. И там Ходосевич читал свои новые стихи «Не верю в красоту земную», «Покрова Майи потаенной», «Улика», «Странник прошел». Стихи о любви И Гершензон, и Зайцев, и Лидин, и Липскеров, и другие, не говоря уже о брате Мише и его дочери, Валентине Ходосевич, художнице, с нескрываемым любопытством смотрели на меня. К Зайцевым мы зашли потом как-то вечером в переулок возле Арбата. Они тоже собирались за границу для поправления здоровья. С этого дня начались мои отношения с Борисом и Верой, длившиеся более 40 лет. У них я увидела Муратова, одного из умнейших людей, встреченных мною, дружба с которым оказала на меня влияние, как это ни странно, значительно позже, когда она кончилась и судьба нас развела. Мы сидели у Зайцевых между раскрытыми сундуками и незавязанными баулами, наваленными на столах книгами. Выходило так, что мы одновременно должны будем оказаться в Берлине. Лавка писателей в то время находилась где-то вблизи Страстного бульвара, если не ошибаюсь. Мы вошли в нее. Бердяев стоял за прилавком и торговал. Это был его день. Были здесь и рукописные книги, те, для которых невозможно было найти издателя, и старые издания, редкие экземпляры, и новые, только что вышедшие журналы и брошюры. Потом мы отправились к Михаилу Фелициановичу. Он был на 21 год старше Ходосевича. Многие крупные московские уголовные процессы в свое время прошли через него. Он поехал провожать нас на вокзал. Мы возвращались в Петербург. Там я вернулась в дом родителей. Ходосевич остановился рядом, на Кирочной же, в квартире Анненкова. А через 3 дня мы выехали в Ригу. Накануне отъезда он лежал на моей постели, а я сидела у него в ногах, и он говорил о прошлом, которое внезапно в эти последние недели так далеко отошло от него, вытесненное настоящим. «Отойдет еще дальше», — сказал он, словно вглядываясь в свое будущее. Я попросил его записать кое-что на память, канву автобиографии, может быть, календарь его детства и молодости. Он подсел к моему столу и стал писать, а когда кончил, дал мне кусок картона. На нем было написано: «1886. Родился». 1887, 88, 89, городовой, Овельт, Париж, грамота, маня. 1890, 91, конек-горбунок, Ершова, балеты, танцы, Мишины книжки, мастерская отца, портвейн, дядя Петя, бабушка, Овсенские и так далее. 1892, покойница в Богородском. 1893. Щенковы, торговля, индейцы, балы, зима, стихи, котельон, корь. 1894. Чижики, война, Фромгольд, школа, бронхит. 1895. Толга, школа, оспа. 1896. Экзамены, коронация, озерки, Сиверская, Майков. 1897. Гимназия, Карашкевич, фотография, балы Арганова, Брюсов, Малицкой. 1898. Смерть Юрочки, балы, Женя Кун, дом Масс. 1899. Багриновские, инженерство, бабочки. 1900. Ставрополь, 3 разговора, бабочки, Рерберги. 1901. Хулиганство, балы, Прасолов, Тимирязев, Достоевской. 1902. Северные цветы, Малицкой, стихи Лонговой, Шенрок, театры, Дарьял. 1903. Гриф, Гофман, Малицкой, стихи навсегда, Тарновская, переезд от родителей, Стражев. 1904. Тарновская, Марина, Белый. 1905. Альманах Грифа, женитьба, Бальмонт, 17 октября, Рождество в Гирееве, ссора с Мишей. 1906. Золотое руно, перевал, Зайцева и другие. Карты. 1907. Муни. 30 декабря. Разъезд с Мариной. Карты. 1908. Молодость. Голос Москвы и прочее. Голод. Беклемишев. Карты. 1909. Пьянство. Гиреева. Женитьба Муни. Карты. 1910. Маскарад. Женя Муратова. Пожар. Марина из Грубага. Карты. Пьянство. 1911. Пьянство. Карты. Италия. Санкт-Петербург. Смерть мамы. Босячество. Нюра. Смерть отца. Голод. Зима в Гирееве. 1912. Дом Б. Институт красоты. Валентина Т. Савинская. 1913. Валентина. Мусагет. Голод. Гиреева. Летучая мышь. Дом Андреева. Смерть Нади Львовой. 1914. Футуристы. Пьянство. Счастливый домик. Игорь Северянин. Русские ведомости. София. Война. 1915. Таня Савинская. Финляндия. Царское село. Дом Мартынова. Именина столицы. 1916. Таня Савинская. Смерть Муни. Коктебель. Армяне, финны, латыши. Женя Богословская. 1917. Революция. Клуб писателей. Коктебель. Народоправство. Ссора с Чулковым. Октябрь. Евреи. 1918. Толстые. Амари. Вечера. Нарком труд. Книжная лавка. Всемирная литература. 1919. Лавка. Книжная палата. Голод. 1920. Голод. Болезнь. Путем зерна. Петербург. 1921. Диск и прочее. Бельское устье. Книги. Катастрофа. Несколько строк для разъяснения этих коротких записей. Городовой. Первое воспоминание. Овельд. Ксен, сходивший в дом родителей. Париж. Поездка родителей на парижскую выставку. Грамота. Научился читать 3 лет. Маня. Старшая сестра. Конек-горбунок. Первый увиденный балет. С этого началось увлечение танцами. Оспа. Черная. Не оставившая следов на лице. Брюсов. Александр. Товарищ по классу. Брат поэта. Женя Кун. Первая детская любовь. 3 разговора. Соловьева. Северные цветы. Журнал. Альманах. Гриф. Золотое руно. Тоже. Прасолов, Тимирязев, представитель золотой московской молодежи. Достоевский, Федор Федорович, сын писателя. Тарновская, первая серьезная любовь. Гофман, Виктор, поэт. Марина, первая жена, урожденная Рындина. Муни, Самуил Кисин, женатый на сестре Брюсова Лидии. Молодость, первая книга Федосевича. Женя Муратова, первая жена Муратова. Марина из Грубага. Роман Тетмайера. Перевод Ходосевича. Нюра. Вторая жена В.Ф., урожденная Чулкова. Сестра Георгия Иванова. Валентина. Художница. Племянница В.Ф. Летучая мышь. Театр Балиева. Ходосевич переводил и писал для него. Надя Львова. Смотрите стихи Нелли Брюсова. «Счастливый домик» — вторая книга стихов Ходосевича. «Столица» — поэтесса. В гостях у нее В.Ф. упал и смесил себе позвонок. «Коктебель» — дача Волошина. «Армяне», «финны», «евреи» и так далее — переводы на русское Ходосевича. «Толстые» — Алексей Николаевич и Наталья Васильевна. «Амари» — Цетлины. «Путем зерна» — третий сборник стихов Ходосевича. «Бельское устье» — летом 1921 года, Псковская губерния.